Глава 15. Комната. Обширная территория под открытым небом даже утром была полна жизни. Смесь пряных запахов и громких речей стягивали к себе все больше и больше покупателей. Мужчины разговаривали с продавцами в поисках хорошей еды, в то время как другие, искушенные запахом жареного мяса, уже вовсю наслаждались его вкусом. В этой квинтэссенции из различных овощей и продуктов ощущалась особая городская атмосфера. Мамон шел по вымощенной дороге сквозь толпы прохожих, наблюдая за всем этим, поворачивая голову то влево, то вправо. Его иногда останавливали дети, которые просили купить у них различные товары, но он вежливо отказывал, подавая знак рукой. В его походке не было сомнений, ведь он направлялся в гостиницу, которую ему посоветовала регистратор из гильдии авантюристов. Когда Мамон наконец-то прошел городскую площадь, его взору открылась торговая улица со множеством магазинов различного назначения. Идя в довольно большом переулке, ему то и дело попадались лужи, сверкающие в лучах дневного света. Хоть его темп и был все еще медленнее, чем обычно, но обходить лужи было куда проще и быстрее, чем проталкиваться через толпы прохожих на переполненной городской площади. Откровенно говоря, Мамону не нравились людные места. – Но даже здесь он видел людей, которые то входили в магазины, то выходили из них. А прямо перед ним стояла доверху набитая повозка со стариком, который разговаривал с солидным мужчиной, похожим на владельца магазина. И если посмотреть немного в сторону, тогда можно было бы заметить, как ремесленники разгружали багаж из тележки. Однако увидеть подобное скопление мастеров было довольно большой редкостью, что наводило на мысль, что магазин рядом с повозкой отличался от обычных продуктовых ларьков, которых было полно в Эрантеле, и поэтому их часы работы значительно отличались. Но ни на одной из тех вывесок, которые встретил по пути Мамон, не было той самой надписи, которая отпечаталась в уголках его памяти. И вдруг, как будто по волшебству, он увидел знакомые буквы и тут же поспешил туда. Вытерев грязь с кожаных ботинок, Мамон поднялся по лестнице на второй этаж, а затем распахнул двойную дверь обеими руками. Первое, что привлекло его взор, было окно в потолке, служившее единственным источником света. И за исключением промежутка под ним, в комнате была кромешная тьма, поэтому разглядеть что-либо было практически невозможным для вошедших. Но Мамона это никак не волновало. Комната была куда больше, чем он себе представлял, примерно 15 метров в ширину и 20 в длину. От парадного зала на первом этаже гильдии это отличалось барной стойкой с двухъярусными полками для разнообразных напитков. Можно было предположить, что за ней находилась небольшая кухня, как это положено в подобных заведениях. Но в данный момент все стулья были подняты и поставлены на круглые столы, что означало, что паб сейчас закрыт. И в углу этой комнаты с отталкивающим интерьером, где не было ни души, находилась спиральная лестница. По словам Ишпен, она вела на третий этаж, где должны были быть комнаты для отдыха гостей. И тогда, как будто призрак из страшного кино, появился странный мужчина. Он стоял посреди комнаты и смотрел на Мамона, буря его пронзительным и в то же время пугающим взглядом. В своих руках он держал грязную швабру, которой он, по всей видимости, вытирал полы. Но что было более странным, так это его руки, покрытые шрамами, то ли от лезвий мечей, то ли от когтей чудовищ. Его голова была идеально побритая, без единой волосинки. А лицо изуродовано шрамами, имело жесткие очертания, как у хищного зверя. И как ни посмотри, а он больше смахивал на брутального наемника, нежели на владельца гостиницы. «Мы не подаем выпивку, бар уже закрыт», — прозвучал хриплый голос, словно из поломанного звонка телефона, на что Мамон незамедлительно ответил: «Я бы хотел снять у вас комнату, в гильдии мне посоветовали ваше заведение». «Авантюрист, значит, новичок. Да еще с рекомендацией от сестры». «Все верно». «За общую комнату 5 медных в день», — прямолинейно ответил владелец и добавил: «Если захочешь мяса, тогда гони еще одну монету. Вместо овсянки можешь заказать черствый хлеб». «Если возможно, предоставьте мне личные апартаменты». «В этом городе есть 3 гостиницы для авантюристов, и моя худшая из них. Знаешь ли ты, почему в гильдии рекомендовали именно это заведение?» Мамон вопросительно посмотрел на владельца таверны, на что тот угрожающе насупил брови. «Напряги мозги, или ваше поколение на такое не способно?» Перед гневным голосом, который заставил бы желудок сжаться, Мамон сохранил свое невозмутимое лицо. Лицо взрослого человека, встретившего вспыльчивого ребенка. «Воу!» – спокойно вздохнул владелец, с ноткой легкого удивления. «На, у тебя хорошие нервы, парень. Причина, по которой она посоветовала тебе это место, в том, что большинство здешних посетителей – это путешественники F и E класса. Знаешь ли, пообщавшись с людьми такого же класса, как у тебя, ты с легкостью сможешь подыскать себе подходящую команду. Тем более, это место идеально подходит для знакомства с другими авантюристами. Затем взгляд мужчины немного смягчился. «Я не против дать тебе отдельную комнату, но без контакта с другими посетителями ты не сможешь завести новых друзей. А вот в общих комнатах полно подобных тебе. Там ты сможешь по-настоящему торговать лицом. Так что, я спрошу в последний раз, какую из комнат, личную или общую, ты выбираешь?» «Тогда общую». Естественно, что владельцу гостиницы нельзя было осуждать пожелания своих посетителей, поэтому он решил промолчать. Однако Мамон точно знал, что означает этот кивок мужчины. «Давай предоплату». «А? Хорошо». Мамон тут же засунул руку в карман и достал кожаный мешочек. Вынув оттуда 5 медных монет, он вышел к центру комнаты и вручил их хозяину таверны. Не считая количество монет в руке, мужчина ловко бросил их в глубокий карман, а затем направился к стойке за ключами. «Поднимись вверх по лестнице, первая комната справа. А багаж можешь положить в сундук рядом с твоей кроватью. Вот, держи ключ». Он бросил Мамону ключ, да так, что прежде чем быть пойманным, уже успел нарисовать дугу во мраке. «Ты и так все прекрасно понимаешь, но все же не вздумай приближаться к чужим сундукам. Даже небольшое недоразумение может привести к плачевным последствиям. И лично мне плевать, что с тобой случится и кто будет виноват. Я не собираюсь вмешиваться в чужие драки, даже если кого-нибудь убьют. Так что подумай дважды, прежде чем торговать лицом в подобном смысле». Когда закончилось его равнодушное предостережение, владелец, повернувшись спиной к Мамону, уже было собирался идти, как тот окликнул хозяина заведения. «Можно спросить?» «А?» «Мне сказали, что если прийти в эту гостиницу и попросить владельца, то вы поможете купить все необходимые предметы для путешествий. Скорее всего, я не буду использовать их на имеющемся заказе, но в будущем эти вещи могут мне пригодиться». «У тебя уже есть запрос?» «Да, носильщик». «Хоу». Хозяин внимательно осмотрел тело Мамона, и, непонимающе, даже с некой ноткой интриги он наклонил голову. «Я не верю, что тесты в гильдии могли быть неправильными, но можешь ли ты быть носильщиком с таким-то телом? Ну хорошо». Его взгляд был нацелен на мешок, который нес за спиной Мамон, а после он внимательно осмотрел его одежду. Однако аура, царившая в тот момент вокруг владельца, немного отличалась от той, что у людей с предвзятым образом мышления. «Во-первых, тебе нужно приобрести нормальную одежду на длительный период приключений. Если будешь носить ту же обувь, что и сейчас, тогда язвы на ногах будут тебе гарантированы, и я не шучу. Лучше отложи их в сторону и купи себе добротный комплект кожаной одежды. Штаны, куртку, перчатки и все такое. Можешь мне не верить, но кожа может остановить клыки монстра или даже неожиданный удар клинка. Я видел много парней, которых это спасло. Этот набор будет стоить около 5 золотых. Учитывая твой нынешний стиль, лучше его сменить. Но для начала тебе нужен плащ». «Плащ?» Хозяин уже собирался высказать свое удивление любопытному Мону и даже слегка приоткрыл рот, однако он закрыл его, как будто все понял. «Что, ты из какой-то деревни, парень?» «А у вас глаз наметан». «Ха, нет таких путешественников, которые не знали бы о важности плащей. И вот появляешься ты, парень, не знающий ничего о приключениях. Тем более твое телосложение совсем как у выходца из деревни. Вы правы». На мгновение владелец сделал глупое лицо относительно того, было ли его предположение верным, но он понял, что у Мамона не было скрытого смысла, и его плечи сразу же опустились. Затем он несколько раз взмахнул головой, чтобы избавиться от этого чувства. «Ну ладно. Плащ, конечно, не слишком хорош, как лежанка, если сравнивать его со спальным комплектом. Но нормальный спальник весит, да и стоит немало. Так что для начала лучше взять плащ. Кроме того, его можно использовать для защиты от дождя. Это, скажем так, предмет первой необходимости». «И сколько он стоит?» 3 серебряных. «Кстати, о серебре. Рекомендую обзавестись посудой из него. Она гораздо легче и прочнее глиняной. Тем более, если ты носильщик. А насчет оружия и доспехов, тебе лучше сходить к соответствующему лавочнику. В таком случае я бы хотел купить 1 плащ. Тогда я принесу его к ужину, приготовив деньги к этому моменту». «Договорились». Мужчина помахал ему, покинув гостиницу со шваброй в руках. Мамон посмотрел ему в спину, и когда владелец полностью исчез, он поднялся по лестнице. Когда он поднялся, его сразу же обняли теплые лучи солнечного света, которые сочились из открытых окон, словно намекая ему о противоположности всему, что он видел на втором этаже. Мамон схватился за дверную ручку прямо у лестничного проема и повернул ее. Дверь открылась только после определенного скрипа и нежелания подчиняться. Внутри находилось 8 потертых кроватей, изготовленных из дешевой древесины. Так как окно было настежь открыто, свежий воздух и свет было первым, что ощутил вошедший. Спальные рамы, как и сами кровати, были из дерева, наверху которых был постелен тонкий слой соломы. По всей видимости, вместо матрасов использовалась обычная солома с расчетом на то, чтобы не разводить блох и прочих насекомых. Следовательно, после каждого использования солому выбрасывали и заменяли ее другой. И поскольку пшеница являлась основным продуктом в этом регионе, приобретение соломы не было большой проблемой. И покрывали это грязными простынями в более серых тонах. Мамон прикоснулся к одной из них и почувствовал слегка грубое ощущение. Видимо, это была вышивка из конопляной ткани. Но прежде чем кое-что заметить, несколько прядей соломы упали на пол. К слову, он обнаружил, что в комнате из 8 коек 6 сундуков были плотно закрыты.